Часть третья. Хуем в дырку ветер свищет, кто-то под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ: «Хуяк по роже! Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать!» Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу, дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа, так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. «Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата!» Дед, конечно же, узнали, вспомнил: «Бля, меня пинали, помню, пиздили колом, кто, не помню. Бля, дурдом, где же блядская старуха?» «На-ка, ёбни барматухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя! Ну а я при чем? Хуйня!» И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес! Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова». «Как, ты Вова? Ну, здорово, а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу, пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну: бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза: «Мало!» В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса! Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало, нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут: «Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица!» Выплывает тут царица: «Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз. Все, прощайте!» И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море.